Потом внезапно Пэтси прекратил стонать и ругаться. Руки и ноги, как будто устав дергаться, мирно и даже не без грации легли вдоль тела. Летаргия овладевала сеньором Хамарбургеро, этим далеко не худшим представителем человеческой расы. «Бедный мальчик», — произнес женский голос за спиной Джима. «Бедное мое многострадальное дитя». Будучи хорошо тренированным агентом, что, разумеется, было замечено читателем, Джим внешне не выказал никаких признаков удивления. Он спокойно поднял взгляд к зеркалу над постелью и увидел в нем отражение продолговатых декадентских лиц месье и мадам Абажур. «А вы, должно быть, друг моего бедного Пэтси?» — спросила мадам Абажур. «Да, мадам, я его близкий друг». Сухая и довольно крупная рука легла на плечо молодого человека, словно талисман всех смертных грехов. «Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, мой хорошенький Парис, сын Приама и Гекубы. Поверьте, как мать и как человек современных убеждений, я действительно ценю вашу близость и преданность моему сыну. Пожалуйста, не беспокойтесь о нем, мой муж и я позаботимся обо всем. Просто дайте мне ваш телефон, и я буду держать вас в курсе». «Ни в коем случае, мадам», — ответил Джим вежливо. «Разумеется, я высоко ценю ваше благородное желание опекать этого злополучного индивидуума. Однако я просто не могу оставить тело на произвол судьбы. Иными словами, верить его незнакомцам, несмотря на то, что они объявляют себя его ближайшими родственниками». «Разумеется, мадам, любое подтверждение ваших претензий на материнство приветствовалось бы без всяких оговорок». После этого заявления страннейшие изменения трансформировали черты утонченной дамы, которая когда-то считалась властительницей дум левого берега Парижа, включая правую набережную острова Сан-Луи. В мгновение ока она подбоченилась, задрала подбородок выше носа, с высочайшим пренебрежением посмотрела на Джима и обратилась к нему в манере торговки копченой салакой с одесского колхозного рынка, что опровергает оппонента резкой репликой: «Сами вы дурак, сэр». «А где у вас, у самого-то, подтверждение ваших близких отношений с моим сыном, сэр?» Джим не только не ответил. Он не произнес ни слова во время череды ошеломляющих моментов, последовавших за наглым вопросом. Он остолбенел, глядя поверх голов супругов Абажур на книжные полки. А именно на полку, где стояло полное собрание опусов Габриэля Гарсия Маркеса. Именно там, у подножия роскошных, переплетенных кожей томов, он увидел тройку самодельных бумажных игрушек. Одну в форме странного дрозда, другую в отталкивающем виде гадкой гусеницы, третью, напоминающую чешуйчатую сельдь. Неужели это были те самые наводящие ужас монстры, только в состоянии отдыха после работы? Момент, последовавший за чередой ошеломляющих моментов, не принес облегчения. Внезапно в странной пустоте Джим услышал голос своего непосредственного старшого. «Спецагент Доллархайт, мы благодарим вас за вашу блестящую работу». Затем какой-то набор плохо смазанных голосовых связок продуцировал голос старшего агента до Аваланша. «Рад вас видеть, приятель». Французская чета, между тем, стояла перед ним недвижно и молчаливо. «Браво, мадам! Браво, месье!» — усмехнулся Джим, напоминая себе главную заповедь своей профессии. «Всегда ожидать неожиданное. Где это вы так прекрасно натренировались в чревовещании?» Вместо ответа на вопрос месье Абажур начал втягивать кожу с кончика своего носа. Следуя его примеру, мадам Абажур схватила и потянула вниз свое хорошенькое, хотя и немного искусственное на вид ухо. Одновременно пара свободными руками расстегивалась, стараясь как можно быстрее стащить одежды. Может показаться странным, однако размеры двух хамелеонов увеличивались по мере быстрого раздевания и самосвежевания. И вот через минуту или две худенькие интеллектуалы превратились в дюжих федеральных агентов. «Доктор Мелвин Хот Готлиб и Брюс де Аваланш к вашим услугам, дорогой читатель». Эта метаморфоза лишний раз предупреждает нас не бросаться опрометчиво к леволиберальным критиканам, нападающим на рвение и мастерство наших правительственных служащих. «Пуф», — сказал доктор Хоп, — «задание почти выполнено». Де Аваланш защелкнул пару наручников на запястьях летаргика. «Мое бедное дитя», — вздохнул он комично, — «мой дорогой подкидыш». Спецагент Долархайт, хотя и охваченный восхищением перед высшей степенью профессионализмом своих старших коллег, все же поспешил предупредить их против преждевременного триумфа. «Осторожнее, ребята, разве не узнаете вот этих?» И он показал на бумажные игрушки на книжной полке. Автомобильный сигнал, похожий на три первых ноты увертюры Россини, долетел с улицы. Доктор Хоп поднял шторы с видимым удовлетворением. «Теперь-то уж дело действительно сделано», — он повернулся к спецагенту. «Ну-ка, гляньте, Джим». Белый фургон с надписью «Маляры по радуге и Ко» медленно вкатывался на стоянку «Кондо Дель Мондо». На передних сиденьях видны были два агента ФБР в штатском. Как только фургон остановился, три машины ФБР, то есть трио Эпплвайт, Эпс и Макфин, окружили его. Кто-то помог выйти из кузова человеку в белом комбинезоне. За мгновение до того, как наручники защелкнулись на его запястьях, он пожал плечами и меланхолично улыбнулся, как бы говоря: «Что еще я могу сделать?» Даже мысли Джима по вполне объяснимым причинам отставали от развития событий. Однако, когда он увидел, что руки генерала схвачены безжалостной сталью и перекрещены на копчике, он сразу понял, что помешивание краски в трех ведрах прекратилось. И теперь... «Вы не должны были этого делать, ребята», — вскричал он. «Последствия задержания пончика могут быть ужасны. Дайте мне объяснить». Но было уже поздно. Зловещее чириканье донеслось откуда-то, то ли из летаргического тела, то ли с полки Г.Г. Маркеса. «Крытчка, мрдк, чвск. Крытчка, мрдк, чвск. Крытчка, мрдк, чвск. Крытчка, мрдк, чвск. Крытчка, мрдк, чвск. Крытчка, мрдк, чвск. Крытчка, мрдк, чвск», — слышалось в комнате. Громкость чириканья нарастала. Три полноразмерных монстра среднего размера взирали на офицеров с бессмысленной насмешкой. Наручники на летаргическом теле вдруг лопнули, точно шелковые струны. В мгновение ока Карлу Специю Хамарбургеру, он же суперструктура, он же Zero Z, вздыбился в середине комнаты, руки воздеты к потолку. Грозный вид сродни некоему карающему демону. Голос его, поднимаясь постепенно из глубин его галактики, мы, разумеется, имеем в виду галактику его структурных клеток, возрастал угрожающе, пока не достиг громовых высот. «Во имя моего обманутого поколения я уничтожаю...» Мгновенно комната наполнилась почти невыносимым запахом серы. «Черт побери!» Джим содрогнулся от макушки до своих ахилловых сухожилий. «Мы сами себя затащили в ловушку». Три монстра соскочили с книжной полки и теперь висели в воздухе перед лицами трех федеральных агентов. «Не стреляйте, братцы!» — выкрикнул Джим. «Их надо брать руками, только...» Он снова опоздал. Да, аваланш выстрелил, по крайней мере, три раза из-под своей левой подмышки. Адский грохот поднимался из ниоткуда. Он был столь неотвратим и могуч, что казался вещественным и ощутимым, словно извержение вулкана. Мгновенно все предметы были поглощены его сатанинскими децибелами. У Джима еще было время догадаться. Этот шум идет из другого измерения. Вот почему он воняет и кажется видимым и ощутимым, а потому... В следующее мгновение все здание модного кондоминиума коллапсировало к полнейшему восхищению завсегдатаев ближайшего бара, которым случилось остановить свои вдумчивые взгляды в правильном месте в верное время. Когда же шум и вонь улеглись над развалинами, в баре возобновилось употребление напитков. «Лишняя изюминка, ей-ей, не испортит пирога».